История другого Шепарда. Глава 1. Я вздрогнул и приоткрыл глаза. Боль. Болело все тело. Как же больно. Он очнулся. Мужской голос резанул по ушам, и я, слегка повернув голову, увидел говорившего, ничем не примечательный ученый. Именно так. Что? Он не должен был очнуться. Еще слишком рано. Введи ему препарат номер 5. Женский голос, и я поворачиваю на него голову, чтобы увидеть брюнетку с весьма шикарными формами. Миранда, имя девушки приходит само собой, а вслед за ним накатывает боль, но уже не телесная, болела голова, уже, не помогает, так увеличь дозу. Спокойнее, Адам, спокойнее. Миранда положила мне руку на плечо и заглянула в глаза, а я почувствовал сильную сонливость и медленно провалился в сон, в очень реалистичный сон. Сон о том, как рос и учился Адам Шепард, герой Альянса, Спектр и вообще душка. Глаза резко распахнулись. «Ну привет!» На меня смотрел Адам Шепард, и во взгляде его была усталость. «Здравствуй!» Он усмехнулся. «Да не переживай, я не собираюсь с тобой за тело драться. Нет, просто я не стал бы отнимать тело у его хозяина, и если... Я знаю, видел твою жизнь. Вот если бы тебя забросило в пустое тело, ты бы радовался, а так...» Адам покачал головой. «Но ведь я не собираюсь драться, я просто отдам тебе свое тело. Почему? А меня все заебало!» Он сплюнул на пол. «Все заебало, Альянс, Совет, Цербер. Спасать их? Нет, нахуй надо. Я бы, честно говоря, в Андромеду свалил, но и там будет геморрой со спасением». Он поморщился. «В общем, ты это, Миранду не обижай. Я с ней редко виделся, но пару контактов имел. Хорошая она баба, пусть и стерву из себя строит. Хорошо, не обижу». Я растерянно моргнул, и Адам вышел через дверь, которая буквально появилась у него за спиной. «Шепард, очнись, очнись, да очнись ты, чурбан бесчувственный». Я усмехнулся и медленно открыл глаза. Больничная палата. К телу прикреплено множество датчиков, а также капельниц. Аккуратно сажусь на своем месте и начинаю отсоединять кучу проводков, которыми был оплетен. «Да поторопись ты, станцию взломали, все Локи и Миры взбесились, мы долго не продержимся». Вдох. Я отсоединил последние проводки и встал с кровати. Я был полностью голым. Недалеко на вешалке был больничный халат, который я и поспешил надеть. «Да не тупи ты, не паникуй». Я быстро осмотрелся. И правда, стандартная такая медицинская палата. Пару раз прошлый Адам в такой оказывался. Хотя не совсем в такой, это была индивидуальной. «Тут оружие какое-нибудь есть? Да откуда?» «Лоусон, не паникуй. Ты, блин, лучше отведи людей, если они есть, к точке эвакуации и окопайся там. Если будет совсем туго, то сваливайте нафиг. Но, Лоусон, те, кто это устроил, явно чего-то хотят, и скорее всего, либо наведаются сюда после того, как станция будет зачищена, так что я смогу выбраться в любом случае. А если они просто скачают все и взорвут станцию, значит, мне не повезло. Снова, я, Лоусон, просто отступи к шаттлу или кораблю и объясни мне, как туда попасть. Станция построена по проекту А3, ты в мидблоке. Я отступлю к ангарам для малогабаритной техники». Я на пару секунд прикрыл глаза. Не то чтобы я прямо был знатоком станций, но как десантник прошлый я изучал техническую документацию. Просто в качестве дополнительной информации он изучал достаточно много материалов. Так, примерно понял, мне двумя уровнями ниже и в левое крыло. Да, ну, тогда я пошел. Я развернулся, но у меня за спиной с монитора вновь прозвучал голос Лоусон. «Шепард». Я обернулся и успел заметить легкую неуверенность в ее взгляде. «Ты там аккуратнее. Не уверена, получится ли еще раз собрать тебя с нуля. Я постараюсь, ты тоже береги себя, мне без такого контакта, как ты, будет сложно. Возможно, даже придется отказаться от сотрудничества с Цербером». Она усмехнулась. «Я буду поддерживать связь сколько возможно, но на многое не рассчитывай. Понял тебя». Развернувшись, я подошел к двери и коснулся голографического замка. Бип-бип. Автоматическая блокировка? Ага. Я отошел назад и выкинул в сторону двери руку, с которой сорвался биотический толчок. Бах-бах-бах-бах. 4 удара, и смятую дверь сносит в коридор, а у меня в голове проскальзывает понимание того, что раньше Адам подобное провернул бы только ударов с 7. Значит, биотический потенциал стал несколько больше. Это хорошо, значит, у меня больше шансов выжить. Вдох, выдох. Страха нет, после того, как я фактически прожил всю жизнь Адама, пусть и в качестве весьма реалистично сна, но моя личность не могла не измениться. Она и изменилась, приобретя некоторые черты того Адама, чью жизнь я прожил. А он прожил крайне много говна. Но вот моей богатой фантазии у него не было. Я грустно усмехнулся. В этом плане он был прямой как палка. Научили его толчку, значит им надо толкать противника или ломать стены. Научили его сингулярности, значит только в противников. Ну максимум комбинировать приемы. Я же создал на руке небольшую деформацию, перед этим окружив кисть биотической энергией. ХМ, непросто. Быстро дойдя до выбитой двери, я притянул ее сингулярностью, решив использовать в виде такого вот щита. И что интересно, веса двери я не чувствовал, правда сингулярность медленно воздействовала на нее, но даже так это лучше, чем вообще без всего. Несколько шагов и я теряю концентрацию, и дверь падает на пол. Так, а если вытягиваю руку вперед и делаю то, что у Адама никогда не получалось сделать, пытаюсь создать биотический барьер перед собой, но тот не выходит даже в виде тончайшей пленки. Ну, значит будем и дальше мучиться с дверью. Вдох, выдох. Сосредоточившись, я вновь приподнял дверь над полом и, прикрывшись ей, стал медленно перемещаться от укрытия к укрытию. Достаточно широкий коридор, в котором я находился, быстро закончился, выведя меня в широкий холл, где уже вовсю хозяйничали лаки. Выстрелы раздались почти сразу после того, как я выглянул из коридора, и если бы не дверь, то вполне возможно я стал бы дырявым Адамом. А так все выстрелы на себя приняла дверь, правда я сомневаюсь, что подобное будет продолжаться долго. Сингулярность. Выбросив сингулярность в сторону противников, я потерял концентрацию, и дверь, парившая передо мной, рухнула на пол, но это было уже не важно, я скрылся за углом, а после того, как вновь высунулся, использовал бросок. Снова скрыться, и биотический взрыв стал ответом на мои действия. Резко выбежав из укрытия, я спрятался за другим препятствием, благо что предметов, которые могли укрыть меня от выстрелов пистолетов, было много. Из нового места я смог увидеть пистолет одного из лаки, который пострадал от биотического взрыва, и применив к нему притяжение, я вздохнул. На термозаряды? Что за идиот отказался от почти бесконечного боезапаса ради увеличения мощности на 15-20%? Вздохнув, я высунулся и выстрелил несколько раз. Вообще лаки достаточно простые противники, по крайней мере когда есть оружие и броня, да даже просто броня, я как биотик быстро бы их разобрал, но не тогда, когда у тебя нет ничего. Толчок, скрыться за своим укрытием, сингулярности вновь в укрытие, деформация и пара выстрелов из пистолета, и снова в укрытие. 10 минут таким вот образом позволило убрать всех лаки, которые находились в холле. Ты, конечно, молодец, но лучше тебе поторопиться, Лоусон. Я не знал, слышит ли она меня, но это не важно. Надо немного выговориться. Меньше тренди. Это ты там в спандексе бронированном, как герои из комиксов прошлого, бегаешь, а я тут даже без бронированных трусов. А если мне что отстрелит? Я бурчал, заменив пистолет на более целый и подобрав пару термозарядов, которые положил в карманы халата, надетого на меня. Шепард, я не знаю, что ты там бурчишь, но мне кажется, что это что-то нелестно по отношению ко мне. Ты лучше булками двигай, эксгибиционист недоделанный. ХМ, значит слышит. Лоусон, а нас кто-нибудь еще слышит? Да что ты там бурчишь? Не слышу я тебя, лучше работай. Небольшое ударение надо позволило понять, что нас слышат и слушают, а значит ничего левого говорить я не буду. Ладно, ладно, понял я, что ты меня не слышишь, потом тебе все выскажу. Мда, и как ей все высказывать? Нет, у нее с Адамом не было секса, но определенная приязнь между ними была, флиртовали они с большим удовольствием, хотя встречались они всего несколько раз. Впрочем, любить они друг друга точно не любили, по крайней мере Адам ее не любил, а значит совесть меня за то, что я залезу ей в трусы, мучить не будет. Я продолжил свой путь, коридоры, холлы, лаки, и все это смешалось в некую единую мешанину, а когда я вышел в один из холлов и заметил, что на нем есть смотровая площадка, то просто разбежался и перепрыгнул ограждение. Шепард, учиться лучше в критических ситуациях. Я сделал большой биотический выброс из рук, как делали десантницы Азари, которых я периодически видел на своей работе. И у меня вышло, вместо быстрого и смертоносного падения, плавное парение с медленным спуском вниз. Так, а теперь мне сюда. Я развернулся, слушая шипение связи, через которые прорывались проклятия от переволновавшейся девушки. Пройдя по очередному коридору, я замер, так как услышал звук боя. Значит, я близко. Перебираясь от укрытия к укрытию, я подобрался к месту, где происходил бой, заметив, как Лоусон бросает в лаки разные сингулярности и деформации. Сам же я, заняв удобную позицию, стал также нападать на насевших на нее и ее людей роботов. С двух сторон мы быстро перебили группу роботов, после чего я, спокойно выйдя из укрытия, прошел по направлению к девушке. «Лоусон, Шепард». Она кивнула мне, осматривая с головы до ног. На роже шрамов добавилось: «Но если хочешь, потом уберем». «А смысл?» Я вздохнул. «Если твоя организация вернула меня к жизни, то явно все будет непросто, и говна мне расхлебывать придется много. И скорее всего это говно связано с жнецами. Ты все так же проницателен. Пошли, загрузимся в челноки и покинем эту станцию. Более подробно поговорим в пути». Мы с Лоусон оказались в одном челноке, и были мы там наедине, ну за исключением пилота. И только почувствовав взлет, я хмыкнул. Знакомая манера пилотирования. Девушка удивленно посмотрела на меня. «Да был у меня в знакомых один пилот. Он тоже любил вот так вот резко уходить вперед сразу после взлета или отстыковки, что приводило к небольшой, едва ощутимой перегрузке». «Да, Джокер, ха, от тебя ничего не скрыть, капитан». Глава 2. Итак, Миранда вскинула бровь на мой вопрос. «Да брось, Лоусон, ты прекрасно знаешь, что я хоть и не гигант мысли, но идиотом уж точно никогда не был. Нахрена этот концерт?» «Концерт? Это было реальное нападение на станцию». Я вздохнул. «Лоусон, не надо делать из меня идиота. У меня, конечно, не было времени особо по сторонам осматриваться, но вот специфику Цербера я прекрасно понимаю. И если есть космическая станция, то трафик исходящей и поступающей информации должен крайне жестко контролироваться. Значит, либо ваш безопасник был полным нулем, либо вы специально допустили утечку, а может и вовсе сами устроили этот спектакль. В любом случае во всем виноват Цербер. И я сейчас даже не спрашиваю, вы ли это устроили или вы просто допустили. Я спрашиваю, зачем?» Миранда вздохнула. «Нам требовалось проверить твои показатели в стрессовых условиях. Каждый твой шаг отслеживался, и на самом деле это не мы все устроили, но мы позволили этому произойти. По плану аналитиков ты должен был по пути найти нашего главного безопасника. Примерно в тот же момент к вам бы прорвался сигнал от Уилсона, который и являлся предателем. Ну а в завершении я должна была бы встретить тебя в одиночестве и пристрелить Уилсона». Я хмыкнул. «И что же пошло не так?» «Да то, что похоже те улучшения, которые мы провели в твоем организме, повлияли на твой биотический потенциал. Раньше ты так парить точно не мог». Я хмыкнул. «Подробнее, что вы сделали?» «Подробную информацию дам позже, пока небольшой опрос. Когда с тобой связался Цербер?» Я фыркнул. «Именно связался со мной представитель Цербера перед тем, как отправить в первую горячую точку на границе с Батарами, а вот участвовал в моей жизни, наверное, из самого училища. Хотя реально я это заметил только уже после него, когда пошел учиться дальше». Миранда покивала головой. «Хорошо, давай попробуем что-то из более свежих воспоминаний. Нейлус Крайк, что ты можешь о нем сказать?» «Самовлюбленный нарцисс, который себя сильно переоценивал. По крайней мере, судя по моим наблюдениям, наша семерка подготавливается ничуть не хуже так называемого спектра. Хотя, спектров же вроде не готовит, да, их отбирают. Короче, сильный, но самовлюбленный. Уровень подготовки по человеческим меркам N7. Что еще? Помер глупо и бесполезно». Миранда покивала головой. «Твоя команда на Нормандии, знаешь, как бы я ни сочувствовал Церберу и насколько бы мне не импонировала идея возведения человечества на место, которого мы заслуживаем, я покачал головой. Но после знакомства с Рексом, Гарусом, Тали и Лерой я понял, что инопланетяне не все плохие. Они такие же, как и мы, ну с поправкой на расовый колорит. Но, пожалуй, именно эти разумные стали костяком команды, именно им, а не Алинка или Уильямс, я был готов доверить спину». «Хаем, раз уж ты сам заговорил о них, Алинка, ты оставил его в ядерном взрыве. Непростой выбор». Я покачал головой. «Я бы даже сказал, очень непростой. Несмотря на то, что наши взаимоотношения не заладились, я бы предпочел спасти и его, если бы у меня была такая возможность. Например, с той же Уильямс я просто расстался сразу, как закончилась погоня за Сарином. Написал ей хорошую рекомендацию, чтобы она имела возможность выбраться из той ямы, куда ее засунули из-за поступка ее дедушки, и отправил на все четыре стороны. Мда, а ведь именно на нее призрак ставил, как на рычаг влияния на тебя». Миранда усмехнулась. «Хорошо, наверное, последний вопрос. Совет. Почему ты их спас, а у нас был выбор?» Я грустно усмехнулся. «В тот момент рядом со мной была Тали и Рекс, и поверь, ни один из них не испытывал положительных чувств к совету, так что промедли я на пару минут, и они бы и слова не сказали. В конце концов, народ одной из них подставили саларианцы, а вторых они фактически истребили». Я покачал головой. «Но все мы понимали, что несмотря на это смерть совета будет расследоваться, и рано или поздно они поймут, что у нас был шанс открыть ретранслятор и впустить флот людей, а после не только на нас, но и на наши расы вылилось бы столько дерьма. Я снова покачал головой. Короче говоря, выбора не было. И если мы не хотели начала холодной войны, то требовалось что-то сделать. Ну, Миранда посмотрела в свой планшет и покивала головой. В целом реакции ожидаемые. Только ответь уже мне, с кем ты хотел бы переспать, с Тали или Лерой? Я почесал щеку и усмехнулся. Честно, да. Ну, если говорить именно о моем экипаже на Нормандии, то я бы сказал с обеими. Тем более, что Азари весьма распутный, и убедить Леру, что в том, что я совращаю еще и Тали, нет ничего страшного, не составило бы труда, а сама Тали была еще довольно наивна, и ее можно было бы завлечь в мои сети. Пф, если же говорить более обширно, то я бы с удовольствием залез еще и в твои трусики. Причем ты была бы у меня на первом месте. Пф, но я заметил, как щеки девушки едва заметно залили. А теперь, раз с разговорами мы закончили, а заниматься развратом, пока Джокер является пилотом, было бы глупостью, так как этот тип точно будет подсматривать. Может, введешь меня в курс дела? Призрак введет, и не надо подлизываться, не поможет. Да брось, я усмехнулся. Я не подлизываюсь, а говорю как есть. Задница у тебя аппетитная, и я с радостью ее помял бы. Ну ладно, раз ты такая смущака, то так и быть, закрою эту тему на какое-то время. Хаен, тогда может расскажешь, что вы там в моем организме наворотили. Раз время все равно есть, а на твои вопросы я уже ответил. Хорошо. Миранда внимательно посмотрела на меня и вздохнула. Для начала ты должен понять, что ты — это все еще ты. Жизнерадостное начало. После такого, если бы это был фильм про Франкенштейна, должен был бы последовать список того, что во мне заменили на органы от других людей, и даже Эзари, Краганов, Саларианцев и Турианцев. И по факту должно было бы выйти, что от меня остался только кости, и то не в полном комплекте, да мозг. Ты будешь шутить или слушать? Молчу, молчу. Жестом показал, как закрываю молнию на губах, и мило улыбнулся ей. Пфф, шут, ладно, в общем, в основном мы использовали клонированные органы. Как ты знаешь, клонирование органов весьма дорого, но оно не запрещено. Правда, там есть некоторые проблемы, но их мы решили внедрением в твой генный материал генного материала других рас. Правда, использовали только генный материал Азари и Краганов. Получается, повысившийся биотический потенциал. Да, скорее всего, это результат именно этих изменений, хотя, может быть, повлияли и другие препараты, которыми тебя пичкали. В свое время у Цербера было множество проектов по развитию и усилению биотических способностей. Вот некоторые препараты, хорошо зарекомендовавшие себя во время подобных исследований, мы и использовали на тебе. Также, пока ты был разобран, мы извлекли у тебя имплант L2 и поставили новейшую версию L6, прототип, о котором еще даже не все военные знают, хотя он уже испытан и вполне безопасен. Погоди, но вроде еще только пятерка пошла, вроде L5H. А ты уже о шестерке говоришь? Именно. И как я понимаю, заменить мою двойку на шестерку, а не на тройку, как это обычно практикуется из-за их схожести. Хотя не только из-за схожести, но и из-за того, что на более новый имплант двойку менять просто опасно для жизни. Точнее, куда опаснее, чем на тройку, операция по установке которой так не считается безопасной. Ты все правильно понимаешь. Но за счет того, что ты был разобранным куском подгоревшего, а после перемороженного мяса, было по факту все равно, какой имплант устанавливать. Я усмехнулся. Короче, поставили на мне опыт. Можно и так сказать. Я вздохнул. Ладно, злиться нет смысла. Я трупом был. Спасибо уже за то, что вернули меня к жизни. Чем мне грозят все ваши улучшения? Миранда слегка поморщилась. За счет импланта и генов Азари значительно вырос биотический потенциал. Ты наверняка сможешь сравниться с десантницей Азари. Также за счет этого, по нашим расчетам, должен был увеличиться срок твоей жизни. Хорошо, молодцы, а что плохого мне ожидать? Ты бесплоден. Хаен, Миранда чуть отвела взгляд в сторону. Дай угадаю, это из-за генов Краганов и их генофага? Да, мы думали, что сможем убрать эту дрянь из генов, и нам даже показалось, что мы преуспели, и только когда мы внедрили гены и стали проводить полноценное изменение твоих тканей, мы заметили, что генофаг не был полностью уничтожен, и чем глубже проходит изменение, тем больше он восстанавливается. Вдох, выдох, я прикрыл глаза. Не то чтобы я вот прямо сейчас хотел деток, особенно понимая, что грядет масштабная война, но и понимание того, что детей у меня не будет, сильно давило. Вдох, выдох. «Миранда, я ничего не буду тебе говорить по этому поводу. Просто скажи, что еще мне досталось от Краганов». «Я, Миранда, просто расскажи, что еще мне от них досталось». Мышцы стали сильнее, кожа крепче, желудок переварит многое из того, что раньше могло бы тебя убить. Ну и либидо должно стать очень большим. «И откуда вы это узнали?» Миранда отвела взгляд в сторону. «Миранда, ну было пару медсестричек, которых мы, поняв, к чему привело внедрение генов Краганов, отправили собирать твой семенной материал для более точного изучения. В общем, они весьма вымотались, пока смогли добиться семиизвержения». Я хмыкнул. «Ясно, теперь я буду долбить девушек словно отбойный молоток, при этом не боясь, что мои бойцы станут причиной беременности». «Да», — Миранда кивнула головой. «Ладно, закрыли эту тему. Что еще?» «Да в целом все». Она пожала плечами. «У нас было слишком мало времени для проведения масштабных исследований, так что многое тебе придется познавать самому. Капитан, мы подлетаем, так что советую заканчивать флиртовать с этой фифой. Джокер, я пока не капитан и даже не знаю, буду ли я восстанавливаться в звании». «То есть?» «Да то и есть». Я вздохнул. «Если дело, из-за которого меня вернули к жизни, и правда касается жнецов, то звание в вооруженно-космических силах Альянса систем будет только мешать. Они и в прошлый раз постоянно присылали свои хотелки и требовали сиюминутного их исполнения. Это да, но предавать Альянс, Джокер, спасение всех рас от жнецов важнее верности Альянсу. Тем более, что я не собираюсь предавать человечество. Если мне будет по пути и будет время, то исполнить некоторые просьбы высокопоставленных военных лиц я буду не против. Но чем они мне могут помочь? Да ничем. А вот восстановившись в звании спектра, я могу как минимум запросить корабль, броню и вооружение, а также ввести в команду именно тех, кого мне хотелось бы в ней видеть. Да ладно, вам, Аленка и Уильямс были не так уж и плохи. Ты правильно понял, что я намекал именно на них. И ты прав, они были не так уж и плохи, просто мы с ними никак не могли сработаться. И давай закроем тему. Сколько у нас времени до посадки? 5 минут, капитан. Я вздохнул и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла шаттла. Скоро меня ждет весьма непростой разговор. Глава 3. Типовая научная станция. Именно на нее мы прибыли. И нет, в отличие от той игры, которую я проходил, нигде не было эмблем Цербера. Да и на станции, на которой я очнулся, не было понатыкано этих эмблем на каждом шагу. Самая обычная станция, каких десятки тысяч у одного человечества. Конечно, если говорить о Зре или других расах пространства Цитадели, то их станции будут несколько отличаться, но и у них есть своего рода типовые проекты. Ну, привет, капитан. Из челнока вслед за мной и Мирандой выбрался Джокер и протянул мне руку, которую я аккуратно пожал. Нет, на самом деле у него с костями было все не так хреново, как было показано в игре. В конце концов, сейчас существует масса различных медикаментов, так что даже столь хрупкие кости, как при его синдроме в ролике, возможно укрепить, что и сделали с ним, когда он поступил в училище. Собственно, это была одна из причин, по которой он пошел в армию. Его семье все необходимые медикаменты были не по карману, а как только он подписал контракт с армией, ему тут же провели все необходимые процедуры. Нет, до крепости костей обычного человека ему, конечно, далеко, но все же не столь все плохо, и одним неаккуратным рукопожатием ему кости не сломать. «Привет, Джокер». Аккуратно подтягиваю его к себе и, прижав, слегка хлопаю по спине, после чего отпускаю. «Капитан?» Джокер с шоком посмотрел на меня. «Да брось, я, может, и сухарь военный, но даже я понимаю, чего тебе стоило уйти из армии. На тебя же долг навесили наверняка такой, что просто». Я покачал головой. «Ну, на самом деле меня выперли. Вот теперь уже я с шоком посмотрел на него. Все просто твою заявку в корпус спектров на выкуп моего контракта одобрили, но после того, как ты немного умер, я спектрам стал не нужен, а в Альянсе просто махнули на меня рукой и выперли из армии. И все же почему?» Я внимательно посмотрел на Джокера, но он лишь отвел взгляд. Он угнал военный корвет и, посадив на него Лиару Тессони и Тализару, отправился на Алкеру искать твое тело. «Как я понимаю, нашли». Я усмехнулся, и Миранда согласно покивала. «Нашли и передали тело Церберу, хотя выбор был невелик, либо мы, либо серый посредник, либо Альянс. Последние меня бы похоронили с почестями, хотя скорее похоронили бы пустой гроб, а останки передали бы тому, кто больше заплатит или сильнее надавит. В первом случае это мог бы быть Цербер, но во втором точно посредник. Во втором случае хрен знает, что бы было с моим телом, и только вы грозились меня воскресить?» «Правильный анализ», — Миранда довольно кивнула, а я еще раз поймал руку Джокера и, притянув его к себе, похлопал по спине. «Спасибо тебе». «Да ни за что». Джокер явно был смущен. «Не только мне досталось». Он вздохнул. «Ладно, пошли, по пути расскажешь, а то большое начальство не очень любит ждать». И Миранда нас повела к месту встречи. «Ну так что там еще случилось?» «Ну, Лера осталась без средств к существованию, все счета ее мамы заблокировали. Тали выгнали с флота». «Стоп, я даже замер на пару секунд. Я надеюсь, Лера додумалась залезть в общий фонд, который мы создали, собирая инфу и продавая ее и оружие, которое попадалось у врагов». «Да, а теперь что стали?» «Ну, как раз когда я угнал фрегат, ее отзывал мигрирующий флот, но она решила, что найти ее капитана важнее, чем вернуться на флот вовремя. По результату твое тело мы нашли, но как я слышал, сейчас она в большей степени работает внештатным агентом флота». «В смысле, ты же сказал, ее изгнали?» «Ну, по факту, не столько изгнали, сколько решили наказать. Мол, признала человека своим капитаном, будешь числиться под его началом, пока он сам не оформит твой перевод на корабль флота». «Бред», я покачал головой, «я же мертвым числился». «Ну, как Тали мне объяснила, ее так лет 5 мариновать будут, пока адмиралы не решат, что она усвоила урок». «Ясно». Некоторое время мы прошли в тишине. «Выходит, из всех выживших мое тело решили искать калека, и две инопланетянки, к которым я относился, чуть хуже, чем к остальным». Я покачал головой. «Ну, скажем так, на девушек подействовал твой шарм, а вот я, мне просто было важно хоть как-то вернуть тебе долг за то, что ты пробил выкуп моего контракта у армии». «Ясно. Все, дальше идешь сам». Я кивнул Миранде и спокойно прошел в переговорную, где меня быстро окружил голографический экран, быстро преобразившийся в большой кабинет с панорамным окном, в котором виднелась звезда. По центру кабинета в шикарном кресле сидел призрак. «Призрак», я кивнул ему головой. «Шепард». Помолчали, я стоя осматривал пустой кабинет, призрак задумчиво смотрел на свою сигару. «Итак, у нас есть важная работа». Призрак внимательно осмотрел меня и вздохнул. «Человеческие колонии пустеют. Никто не знает, что становится причиной, но мы подозреваем, что кто-то похищает всех жителей колонии. Проблема в том, что происходит это без каких-либо свидетелей и улик. Люди просто исчезают». Я вздохнул. «Хоть какие-то зацепки?» «Нет». Призрак покачал головой. «Хорошо, мне работать в одиночку?» «Нет, но прежде чем что-то делать, у тебя есть первое задание. Недавно поступил сигнал с пути свободы. Колонию нужно срочно обследовать, пока не исчезли следы, которые могут нас вывести на след похитителей». Я нахмурился. «Кто пойдет со мной?» «Миранда Лаусон, она хороший оперативник и не будет мешаться. К сожалению, второго спутника мы выделить вам не можем». Я вздохнул. «Хоть оборудование выделишь, а то вот так вот». Я развел руки в сторону, показывая, что я до сих пор одет в медицинский халат, в кармане которого лежат пистолет и термозаряды. «Хах, нет, сейчас тебя проводят в оружейную, где ты подберешь себе все, что необходимо». Я кивнул. «Хорошо, остальные вопросы можно решить еще и позже». Хмыкнул и, развернувшись, пошел в сторону выхода. «Шепард». Я остановился и обернулся на голос призрака. «Я рад, что ты вернулся». «А уж я как рад». Я усмехнулся и, наконец, покинул переговорную комнату, чтобы на выходе столкнуться с Мирандой, которая ожидала меня. «В оружейную, смотрю, тебе уже пришли указания». «Ну, это было весьма ожидаемо». Миранда пожала плечами и, видимо, ей пришло сообщение, так как она активировала уник и быстро проверила пришедшие. «А вот и приказ». Она усмехнулась и указала мне направление, в котором надо двигаться. «Итак, да». Я пожал плечами. «Одеваюсь и, взяв тебя в охапку, иду расследовать ситуацию на пути свободы. Третий, а не будет третьего, только ты, да я. Романтика. Угу». Она покивала головой. «Два биотика в отряде? Даже не смешно. Миранда, не волнуйся, я тебя, если что, прикрою». Мы наконец дошли до оружейной, и я быстро выбрал себе нижнее белье, поддоспешник, легкую броню, пистолет и снайперскую винтовку, а также большой запас понацелено. Также я взял уник с функцией активации униклинка. При этом, переодеваясь, я вовсе не смущался того, что Миранда находилась в одной комнате со мной. Да и какое смущение, прошлое я служил не только с мужчинами, но и с женщинами, и там разделения полов не было. Единые бараки для сна и приема пищи, единые душевые, даже туалеты не мыши обезличенные. В общем, стеснения никакого не было, особенно если учитывать, что она меня по кусочкам собирала и уже изучила меня с ног до головы. «Я готов», — Миранда кивнула, осмотрев меня внимательным взглядом и, развернувшись, слегка вильнув бедрами, пошла на выход из оружейной. Я направился следом за ней точно на площадку для вылетов, где нас уже ждал все такой же безликий челнок. «Ладно, отправляемся. Тебе, пока я экипировался, инфа с подробностями пришла?» «Да». Она активировала уник и, нажав пару голографических кнопок, вывела информацию на панель шаттла. Я же, на секунду замерев на своем месте и убедившись, что мы с Мирандой устроились, стукнул пару раз в переборку между отсеком для пассажиров и пилотом. И это значило, что можно взлетать. Дверь медленно закрылась, и шаттл плавно поднялся в воздух. «Так, ты пока рассказывай, а я настрою уник». Миранда кивнула и стала посвящать меня в дела наши скорбные. Хотя, на самом деле, все было не так уж и плохо. Путь — это обычная такая заштатная колония в системах Термина. Она не имеет ни четкой аграрной, ни четкой производственной направленности. Оборона осуществляется силами лакеймеров. Люди, по сути, обычные гражданские, которые захотели уйти от власти Альянса. Как правило, недовольные тем, что они не могут занять стоящее место в обществе или просто хотят начать жизнь с нуля. Это могут быть и бывшие заключенные, которые просто решили жить там, где всем будет по большому счету плевать на их прошлое. В общем, самая обычная, ничем не примечательная колония, и причина, по которой для похищения была выбрана именно она, была непонятна. Хорошо, я прикрыл глаза. Предположим, что причина есть, и предположим, что она заключается в том, что колония плохо защищена. Я быстро набрал письмо отчет для совета, смысл которого сводится к тому, что мутная организация нашла меня и вернула к жизни. Конечно, некоторые долги у меня перед организацией появились, но я по-прежнему ставлю свой долг спектра выше любого другого долга. «Как тебе?» Я показал письмо Миранде, и она, прочитав его, хмыкнула. «Как по мне, пафоса не хватает, но как для спектра, которые все в чем-то дозамазаны, более чем хорошо». Я покивал головой и нажал кнопочку «Отправить». Естественно, одним письмом дело не обойдется. Потом придется выйти на связь с советом, доложиться им и спросить дозволения расследовать исчезновение колоний, но я сомневаюсь, что мне откажут. Не в такой мелочи, особенно после того, как я спас жизни совета. Касаясь же колоний, просто проверь данные по прошлым колониям, какая там была система защиты. И если стояли орудия, не были ли они на обслуживании или, может, просто были отключены властями колонии как ненужные. Сейчас Миранда погрузилась в работу с данными и через пару минут подняла на меня взгляд. «Там все плохо с обороной было». Она моргнула. «И как наши аналитики этого не заметили? Скорее всего, привыкли искать подвох во всем, и столь простая идея даже не пришла им в головы. Тем более, что подобное нам дает не так уж и много. Сколько таких колоний в системах Термина? Да масса. И всех их не защитишь». Я вздохнул и погрузился в работу с уником. Мне требовалось написать еще несколько писем. Глава 4. Приземление было мягким. Стоило мне и Миранде выбраться из шаттла, как я тут же активировал канал связи с Джокером. «Джокер, ты нас тут не жди, взлетай на орбиту и давай, следи за всем в оба глаза». «Понял». Связь прервалась, шаттл плавно поднялся в воздух. «Я все никак поверить не могу, что его из армии турнули». Миранда покачала головой. «Да чего тут?» Я махнул рукой, доставая пистолет и активируя на унике карту колонии, которая была в свободном доступе сети колонии, и которую мы с Мирандой скачали еще при посадке. «Так, полагаю, нам лучше двигаться сюда». Я показал Миранде на место, отмеченное как пункт планетарной обороны. Ну, по факту это скорее всего просто жилый короб, в котором установлен сервер и есть программное обеспечение для того, чтобы управлять роботами. «Думаешь, там могли остаться данные?» Я пожал плечами. «В зависимости от того, кто устанавливал оборудование и программное обеспечение, могли оставить скрытые места хранения данных. Ну да, мечтать не вредно». Я пожал плечами и двинулся вперед, медленно и аккуратно. Мы продвигали по пустынной колонии. Периодически Миранда использовала универсальную программу взлома для взлома техники, компьютеров или камер наблюдения, в надежде на то, что там сохранились какие-нибудь следы, но ничего не было. Вот открывается очередная дверь, и я жестом останавливаю Миранду, которая готова была рвануть внутрь на голоса. И правильно сделал, так как послышались звуки вскидывания оружия и даже пара выстрелов. «Эй, кто там? А кто спрашивает?» Голос странный, словно через фильтры проходит. Такой был только у Тали, а зная канон, я понимаю, что это скорее всего кварианцы под ее командованием. Заткнись, Проза. Хватит уже того, что ты стрелял без приказа, а вот этот голос мне знаком. И даже без учета того, что по канону я должен где-то тут встретить Тали, я бы узнал ее по голосу. Тали, я до сих пор не высовываюсь из-за стены жилого модуля. Тали Зара, а кто спрашивает? Капитан Шепард, пиздишь. Ну хочешь, я всем расскажу, как ты себя вела после того, как я тебя к Адамсу привел и попросил его рассказать тебе о строении Нормандии хотя бы вкратце, о том, как же ты. Молчи, молчи ради всего святого, молчи, а вы оружие опустите. Отпустите бож те-то куски, Шепард же вас положит и будет в своем праве. Это человеческая колония. Проза, убери оружие, но твой капитан мертв и... Заткнись и выполняй приказ. Шепард, мы убрали оружие. Я усмехнулся и жестом попросил Миранду убрать оружие, и она послушалась. Ну и я, убрав оружие, сделал несколько шагов и вышел из укрытия. Ну, я чуть развел руки в сторону, и Тали подошла ко мне и положила руки на плечи. Здравствуй, мелкая. Я приобнял ее за плечи. Я уже не мелкая. Я усмехнулся. Да, да, я помню, ты большая и колючая. Пф, а теперь, я ее отпустил и сам сделал пару шагов в сторону от нее. Скажи-ка мне, моя дорогая, какое ты имя сейчас носишь? До меня, конечно, дошли некоторые слухи, но... Тали Зара, вас Нормандия. Я покивал головой. Отлично, значит, я все еще твой капитан. А теперь, моя дорогая, поступаешь в мое распоряжение. Но, шучу. Тали выдохнула с облегчением, но только отчасти. Я, сколько тебе надо времени, чтобы закончить свои дела и, не имея активных заданий от флота, вернуться под мою руку? Она тут же активировала уник и стала что-то быстро подсчитывать. Не больше месяца. Ну вот, значит, максимум через полтора месяца я жду тебя. К этому времени у меня точно будет корабль, я восстановлю звание спектра, а также начну собирать команду. Будет исполнено. Тали даже по стойке смирно вытянулась. Хорошо, а теперь докладывай. Прибыли на колонию спасать кварианца, который проходил тут паломничество. Тут, в разговор вмешалась удивленная Миранда. Ну, оно и понятно, колония заштатная, и проходить тут паломничество было бы глупостью. Ни опыта, ни навыков тут не получить, даже средств не заработать. Хотя по-честному навыки тут получить можно, но только если говорить о человеческом инженере или программисте, но для кварианца, все что тут имеется. Ну, это как сравнивать третий пенек из первых выпусков и игровой комп 20-х годов 21 века. Да тут, голос Тали стал несколько менее довольным от того, что в нашу беседу вмешались. Он, конечно, очень умный, но он очень не любит большого скопления людей и потому решил провести свое паломничество в этой колонии, помогая им с обустройством. Так, а еще он стянул к своему убежищу всех роботов и перепрограммировал их. Но ведь увидев вас, он должен. Да ничего он не должен, по идее он уже давно должен был выйти на связь с флотом, но он этого не сделал. Скорее всего, он повредил скафандр и у него начался воспалительный процесс. Возможно, он бредит. Короче говоря, нам надо быть осторожным, так как Витер не будет отключать роботов. Да, хорошо, ты управляешь своими скафандриками. Эй, это возмутилась одна из девушек из команды Тали. Ну хорошо, пусть будет космических цыган. Да ты, Проза, заткнись. Кира, не провоцируй Шепарда. Он не очень любит другие расы и часто дает прозвища. Но при этом он относится к каждому из нас соответственно нашим поступкам. Сейчас он вас не знает и за вас говорит только тот авторитет, который я имею в его глазах. Тали, да брось, эти космические, мышки, все равно не поймут, да и пофиг. Короче говоря, берешь их и идете вот этим путем. Я показал на карте, которая была активирована на проекторе в комнате, путь, и она кивнула. Хорошо, и да за их действия отвечаешь ты. Хорошо, капитан, вот и ладушки, мы пошли, а ты собирай своих цыганят и тоже выдвигайся. Мы обменялись каналами для связи, после чего я, позвав жестом Миранду, покинул жилый модуль. И, какие у нас планы? Какие планы? Я усмехнулся и, проверив улицу, продолжил путь от жилого бокса к жилому боксу. Если тут есть выжившие, то проверять технику людей бессмысленно. У нас может появиться живой свидетель, и это куда как важнее. Найти Витера, аккуратно его опросить, забрать его уник, а также записи из системы, если они сохранились, а затем вернуться на станцию и доложиться боссу. Передавать кварианца боссу ты не собираешься? Миранда, проверив выход на улицу из очередного жилого модуля, через который мы проходили, остановила меня и показала на наличие опасности. Летающие турели. Я понимающе кивнул и приготовился к непростому бою. Кажется, мы добрались до защитного диаметра, внутри которого собрались все роботы, как оказалось, турели, которых по документации колонии тут быть не должно. Показав ей отчет, я быстро выпрыгнул из укрытия в сторону следующего и, бросив сингулярность, несколько раз выстрелил. Миранда, высунувшись из своего укрытия, использовала бросок на сингулярность и произошел биотический взрыв. Пока турели приняли ее за более приоритетную цель, я высунулся и сделал пару выстрелов, после чего снова скрылся за укрытием. Стазис, отправленный Мирандой, принял на себя бросок, и новая взрывная волна разорвала очередную турель. Только когда мы закончили с турелями, я решил продолжить разговор. Нет, не собираюсь. Я, конечно, из сочувствующих, но сколько дерьма я повидал на базах вашей организации, когда за Сарином гонялся. Я покачал головой. Босс не мог. Миранда, давай не будем из пустого в порожнее переливать. Не знал, не мог, не уследил. Либо он дерьмовый босс, либо он все знает и молчит. Разговор прервался, и мы продолжили продвигаться к точке назначения. Шепард, вы там как? Нормально, мелкая. Правда, роботов много встречается, а нам почти не встречаются. Скорее всего, даже во время жара он все же понимает, что для него представители его народа менее опасны, чем люди. Так что мы, скорее всего, задержимся. Не сильно задерживайтесь, зудит у меня что-то. А может, где-то? Шепард, да брось, ты же сама подставилась. А так, постараемся ускориться, все же чуйку я уважаю. И мы с Мирандой ускорились, насколько это позволяла ситуация, пока снова на связь не вышла Тали. Шепард, мы застряли. Что там у тебя случилось? Блядский Эмир случился. Ты цела, я и моя группа целы, но мы без биотика его не завалим. Там щиты явно перекачаны энергией. Мы сейчас сидим в укрытиях и ждем, пока вы доберетесь до точки назначения, атакуем с двух сторон одновременно. Ждите. Я вздохнул. Нам еще минут 10 надо. Еще сильнее ускоряться мы не стали, слишком велик шанс был ошибиться. Так что к месту назначения мы прибыли даже чуть позже. Мы на месте. Вижу вас. Приготовьтесь, сейчас открою ворота. Я хмыкнул, и мы с Мирандой заняли укромные места. Ворота открылись, и я тут же выглянул и бросил деформацию, в которую прилетел толчок Миранды. Биотический взрыв немного пошатнул робота и привлек Эмира к нам, так что кварианцы смогли обстрелять его специальными деформирующими патронами. Кварианцы тут же скрылись, и как только Эмир перевел свое внимание на них, мы с Мирандой повторили свой маневр. И снова, и снова, и снова. Конечно, это не превозмогание, как в какой-нибудь игре, здесь все было четко и отработано. Конечно, мы с цыганятами еще не сработались, но за главную у них Тали, а уж она что к чему понимает. И вот таким нехитрым образом мы разобрали Эмира, без жертв и ранений. Чертов проза. Тали подошла к нам, когда мы остановились перед дверью жилого модуля, в котором должен был скрываться Витер. Хаэм, да подставился Боштет недоделанный, единственный раненый из всей группы. Тали жестом открыла дверь, и мы вошли внутрь. Теперь я понимаю, как тебе было поначалу меня на задание брать. Она покачала головой и, жестом остановив меня и Миранду, вышла вперед. Витер. Парень полулежал на кресле. Витер. Тали подошла к нему и коснулась плеча, отчего он вздрогнул и повернул в ее сторону голову. Квариан. Голова упала на грудь. Черт, черт, черт. Куцизи отсюда. Живо. В помещение вбежал кварианец, которого она позвала, и стал оказывать первую помощь Витеру. С десяток минут и кварианец разгибается от Витера. Ну, состояние я стабилизировал, но ни о каком опросе не может идти и речи. Да, я помахал рукой. Мне бы только его уник, да чтобы ваши спецы помогли проверить его и системы колонии. Чтобы понять, что тут вообще произошло. Гера, помоги им с информацией. Кварианка, которая стояла на входе в жилый модуль, кивнула головой. Глава 5. Шепард. Призрак. Я кивнул своему временному боссу, который внимательно сверлил меня взглядом. Честно говоря, я немного разочарован. Мы могли бы получить от представителя мигрирующего флота куда больше информации, если бы он оказался в наших руках. Я слегка поморщился. Призрак, ты допускаешь две ошибки. Хаэм, во-первых, я не твой оперативник, я сочувствующий. Ты должен понимать разницу не только по данному определению, но и по моему прошлому сотрудничеству с твоей организацией. Я иду тебе навстречу только тогда, когда вижу выгоду для человечества и не вижу негативных последствий для конкретных представителей людской расы и представителей других рас. Об этом должны намекать хотя бы те лаборатории, которые я уничтожил, пока гонялся за Сарином. Да, я понимаю, а вторая... Ты отказываешься думать наперед, если дело касается других рас. Не пояснишь, все просто, если бы я передал Витера твоей организации, то вы определенно не стали бы его жалеть и практиковали бы психологическое давление, медикаментозное влияние и даже, возможно, пытки. Я поднял руку, останавливая призрака. Я не говорю, что ты отдал бы такой приказ, но давай на чистоту, в твоей организации достаточно много расистов, а если человек не является расистом, идеология твоей организации такова, что он предпочитает показывать себя расистом. В общем, это бы сделали даже без твоего ведома, просто потому что, получив все те же знания, которые я добыл без пыток и насилия, ты просто закрыл бы глаза на то, как обращались с кварианцем. Я прав? Да. А теперь внимание, вопрос. А как ты собираешься выживать в борьбе со жнецами? Призрак нахмурился. Я поясню, в прошлый раз нам потребовался полноценный флот человечества, а также охранный флот цитадели, для того, чтобы уничтожить одного представителя этой синтетической расы. И я сильно сомневаюсь, что в будущем они будут приходить так же по одному. Что ты будешь делать, когда на границе Альянса выйдет да хотя бы сотня таких вот кораблей? Даже если допустить, что властелин это дредноут, а в этой сотне будут как дредноуты, так и корабли поменьше. Внимательно смотрю на призрака. Без помощи других рас мы сможем только сдавать систему за системой, пока максимум на пару лет не окопаемся в Солнечной системе. Думаешь, на пару лет? Я пожал плечами. Скорее даже меньше. Все будет зависеть от того, насколько остальные расы будут отвлекать на себя внимание жнецов. Если сильно, то на нашем фронте жнецов будет не так много, но ровно до тех пор, пока не перемелят остальные расы. Я думал об этом, но что ты предлагаешь? Что я предлагаю? Я усмехнулся. Я предлагаю заручиться поддержкой расы гениальных техников. Хм, если бы у нас была планета, пригодная для их жизни, я бы, пожалуй, согласился, особенно если бы они вошли в Альянс как наши вассалы, с собственной системой управления и регулирования, но все же как вассалы, признав наши законы и изменив свои так, чтобы они не конфликтовали с ними, но, да брось, мы вполне можем отдать им тот же Марс, а, вот как они сейчас живут, ну, не зря их называют космическими цыганами. Они кочуют от места к месту. Именно, а теперь представь, что мы отдадим им планету, да непригодную для жизни без постройки на ней базы, но ведь туда можно и посадить корабли. Глаза призрака слегка расширились. Они построят города-куполы. Именно, более того, на основе сохранившихся на кораблях растительного фонда они медленно, но все же смогут восстановить в этих городах, хотя изначально все же в одном городе, природную экосистему родной планеты. Блять, Шепард, где же ты раньше был? Мы же для них станем как ханнеры для дреллов, чертовыми спасителями. Особенно если не будем жмотиться и в первое время профинансируем им небольшую помощь. Зачем финансировать? Ну так, в отличие от корабля, городу-куполу будет требоваться меньше энергии. А значит, у них освободятся реакторы, стоящие на их кораблях, которые можно будет установить на другие корабли. Хотя я бы поставил на строительство орбитальных крепостей хотя бы для Солнечной системы. Хм, хорошо, убедил, но со мной или с кем-то из моей организации они даже говорить не станут, был у нас недавно конфликт интересов. Я вздохнул. Устроили теракт на флоте. Призрак слегка поморщился и кивнул. Ну тогда на тебе давление на наших земных политиков. Хотя я сомневаюсь, что их также будут слушать. Но к твоему счастью, у тебя есть такой замечательный я, которому подчиняется дочка одного из адмиралов. Так что как только мне придет подтверждение того, что наши политики принципиально не против подобного, я тут же свяжусь с Тали, а через нее и с ее отцом. Хорошо, убедил, твое решение было более. Хотя знаешь, я почесал щеку. Если бы ты пробил немного другое решение, было бы еще лучше. Хм. Ну, у нас, насколько я знаю, с давних времен мечтают строить города на воде, но все никак не соберутся, то технологий не было, то теперь отговариваются нехваткой средств. И если бы мы позволили кварианцам опустить свои корабли в мировой океан, я усмехнулся. Оборону одной единственной планеты в системе держать куда проще, чем оборону целой системы. Хорошо, я задействую свои связи и посмотрю, что можно сделать. Я кивнул. Перейдем к следующему вопросу. Ты связался с советом, пока только отправил им отчет, но ответ от них пришел еще когда мы были в колонии «Путь свободы». Они требуют выйти на связь, как только у меня появится такая возможность. Полагаю, будет не лишним, если Миранда выдаст мне все данные о проведенных надо мной процедурах. А еще лучше видеоотчет, там же наверняка каждая процедура снималась, да и за палатой, в которой я лежал, шло наблюдение. Просто чтобы у них не было сомнений, что я это я. Хм. Статус спектра может помочь в расследовании. Хорошо, я передам ей, что у тебя есть доступ ко всем файлам, связанным с твоим лечением, и ты можешь распространять их как тебе будет угодно. Спасибо. Что насчет корабля? Мне выбивать его из совета или есть другие идеи? Ну там пирата какого грабануть, в этом нет необходимости. Корабль я тебе предоставлю, все же как ты знаешь, у нас есть ниточка к государственному финансированию, и мы построили тебе новый корабль. Я вздохнул. Только не говори, что построил копию Нормандии. Да, я вздохнул и покачал головой. Ну нахрена, Шипард. Блять, да Шипард, Шипард. Ты хоть знаешь, сколько там было спорных решений? Сколько геморроя было у инженеров, чтобы просто обслуживать корабль? Вот я, например, знаю. Я помассировал переносицу. Нет, сам корабль был быстрым, скрытным, стелс-фрегат, первый и единственный, но бляха-муха. За те деньги, что были на него потрачены, можно было 10 фрегатов построить. Призрак моргнул, медленно и ошарашенно. Один этот выверт с движками, которые вынесены в виде крыльев. Ты хоть знаешь, что их обслуживать почти нереально? Для этого надо корабль в ангар загонять, тогда как в обычном фрегате хотя бы часть систем двигателя доступна изнутри судна. Но ведь корабль сделали именно таким, были на это причины. Были. Я покивал головой, не собираясь спорить с призраком о наличии этих причин. И они были весьма важны для политиков. Политиков, именно. Нормандия корабль, который помог сделать шаг к более крепкому сотрудничеству между Альянсом и Иерархией. Там использовались технологии обоих государств, и как следствие эти технологии надо было как-то дружить. Ну и естественно над кораблем поработал дизайнер, это же должен был быть символ, мать его. Так, кажется, мне надо связаться с некоторыми людьми, которые убеждали меня, что постройка второй Нормандии хорошая идея. Я вздохнул на эти слова призрака. В целом идея, конечно, неплохая. Стелс-фрегат нужен, особенно тому, кто будет работать спектром, но вот многие косяки первой можно было бы исправить, например взять за основу стандартный фрегат Альянса. Я покачал головой, там косяков конструктивных явно меньше. Я, конечно, могу распорядиться выдать тебе другой корабль, не стоит. Я покачал головой, Джокер с управлением справится, а там, если все выгорит, то в свободную минуту загоню корабль на верфи спектров, и там мне его модернизируют по последнему слову техники. КХМ, а ты что думал? Фактически кораблик я присвою, и говорю это тебе прямо. У тебя просто нет команды, которая смогла бы на нем нормально работать. Я имею в виду, используя все 100% возможностей корабля. Я нахмурился. Как бы они ни отрабатывали свои действия на симуляторе, в реальности это все окажется бесполезным, и сразу вылезет куча болячек. Даже если часть из них в новой Нормандии устранили, то вылезет куча других. Я вздохнул. Так, ладно, с кораблем разобрались. Теперь давай по команде. Команду на Нормандию СР-2 тебе подобрали. Зная тебя, изначально подбирали ее из наиболее толерантной части сотрудников Цербера. Так, чтобы конфликтов между ними и теми представителями других рас, которых ты запустишь на корабль, не возникло. Я кивнул головой. Из десантной группы. Призрак затянулся сигарой и выпустил большое облако дыма. Я знаю, где находится Тессони, Эшли и Рекс, которые входили в твою прошлую группу. Стали Зарей, ты и так встретился, думаю, когда она закончит свое задание, то присоединится к тебе. Рекс, с ним сложнее, он взял на себя руководство своим кланом, так что сомнительно, что он решится покинуть его, тем более, когда у него там почти постоянные проблемы с другими кланами. Мисс Тессони стала информационным брокером, одним из немногих не работающих на серого посредника, из-за чего он немного бесится. Я так понимаю, о местоположении Гаруса тебе ничего не известно? Хаен, ну, мои аналитики дают 60% вероятность того, что сейчас он на Омеге под псевдонимом Архангел разносит такие банды, как Кровавая Стая, Синее Светило и Затмение. Пока у него все в порядке, но насели на него сильно, маловато. Я вздохнул. Согласен. Коллекционеры, против которых ты достал улики, значимая сила, и даже если тебе удастся вернуть в команду Лиару и Тали с Гарусом, этого будет маловато, так что мои аналитики подготовили для тебя досье на возможных участников твоей команды. Я вздохнул. Тогда я пошел, иди, а мне надо работать. Призрак тяжело вздохнул и прервал связь. Я же спокойно вышел из кабинета для переговоров. Миранда, пошли, покажу тебе новую Нормандию. Я, кстати, была одной из тех, кто ратовал за ее постройку. Это она сказала немного обиженно. Мда, ну, тебе простительно, ты не инженер, а корабль так распиарили, что могло показаться, что он является вершиной технологической мысли и может дредноуты на завтрак, обед и ужин хреночить. Миранда хмыкнула. Спасибо за то, что пытаешься успокоить, но не стоит. По итогу это все же немного не та Нормандия, которая была под твоим командованием ранее. И что же изменилось? Ну как минимум цвета. ХМ, теперь она черного и темно-серого цветов, так что даже визуально на фоне остального космоса ее стало сложнее заметить. Также могу с гордостью сказать, что там стоит более мощное ядро Тантал М2, изменений много. Миранда провела меня к ангару, который был полностью затемнен внутри. Итак, позволь тебе представить Нормандию СР-2. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Я покачал головой. Ты что имеешь в виду? Я лишь не хочу, чтобы эту ласточку сбили так же, как и предыдущий корабль. Я вздохнул, но все же с некоторым трепетом осматривал корабль, который вот-вот станет моим. Полностью моим. И никакой альянс его позже не отберет, потому как я спектр и хер им, а не мой кораблик. Кораблик, на который столько народу дрочило в моей прошлой жизни. Глава 6. Мы подошли к шлюзу, который открылся, пропуская нас внутрь. Внутренний люк был закрыт, и после того, как за нашей спиной закрылся внешний, произошла процедура обеззараживания и выравнивания давлений. Только после этого внутренний люк открылся, впуская нас на борт. «Капитан, привет!» Первым меня поприветствовал Джокер, и я, повернув налево, прошел по направлению к нему. Благо, рубка находилась буквально в 3 шагах от шлюза. «Джокер, как ты тут устроился?» «Замечательно. Я уже успел облетать эту малышку, и она значительно мощнее и маневреннее прошлой Нормандии. Теперь-то нас так просто не собьют». Я поощряюще покивал. «А знаешь, что самое главное?» «Дай угадаю». Я внимательно посмотрел на Джокера. «Кожаное кресло для пилота? Откуда ты?» «Джокер, ну брось, это в боевой обстановке ты серьезен как никогда». Но сейчас ты наверняка собирался сказать что-то этакое. А так как ты часто жаловался на кресло в первой Нормандии, мол, жопа не дышит. В общем, сказал первое, что пришло на ум. Мда, капитан хорошо знает вас, Джокер. Рядом с пилотом появился небольшой синий голографический шарик со шкалой громкости, или как это называется. Ну, здравствуй. Мое имя Адам, Адам Шепард, капитан и владелец этого корабля. Владелец. Джокер с шоком посмотрел на меня. Очень приятно, капитан, я система усовершенствованного защитного интеллекта, сокращенно СУЗИ. Очень приятно, я кивнул ей. Да, Джокер, корабль принадлежит мне. Призрак пошел в этом навстречу, так как понимает, что если я смогу восстановиться в звании спектра, то наличие у меня корабля, владельцем которого является Цербер, а отследить это было бы хоть и сложно, но все же возможно, будет лишь помехой. Кстати, СУЗИ, это имя или все же сокращение? И если второе, то как мне к тебе обращаться? И сокращение, и имя. Хорошо, СУЗИ, тогда я пойду пройдусь по кораблю. Я так понимаю, твои интеркомы есть в каждом помещении? В каждом. Я довольно кивнул. Тогда пообщаемся чуть попозже. А пока Миранда проведет мне экскурсию. Не зря же она теперь мой старший помощник. Да, Миранда? Так точно, Адам. Мы прошли по небольшому коридорчику и вышли к огромной карте галактики. Это боевой информационный центр, ну или БИЦ. Как видишь, помещение почти полностью повторяет такое помещение на прошлой Нормандии. Я покивал головой. Это Келли Чамберс, твоя секретарша. Погоди, погоди, моя кто? Секретарша. Вдох, выдох. Секретарша мне не нужна. Девушка, о которой шла речь, тут же поникла, а я чуть внимательнее рассмотрел ее. Не очень высокая, стройная, одета в одежду военного образца, рыжие волосы. Она также имеет ученую степень магистра психологических наук и приписана к кораблю как психолог. Все же ты наверняка наберешь много представителей других рас в команду, и конфликты будут неизбежны. Она поможет их решить.